Глава третья. «Что-то скажете?» — хрипло спросила красная до корней волос Лена. Так и стояла перед Плетневым, не в силах поднять глаз. «Лягте на кушетку», — коротко приказал Евгений Васильевич. Разумеется, Лена не посмела ослушаться, и осмотр продолжился. «Одевайтесь», — опять короткое, какое-то обрубленное распоряжение. Лена, спрятавшись за ширму, приводила себя в порядок. Еще и одеваться при Плетневе было выше ее сил. Вскоре вышла, но посмотреть на доктора так и не могла. Опасалась прочитать в его лице приговор. «Не в моих правилах делать какие-то выводы до того, как пациент сдаст все анализы и пройдет обследование, Елена Сергеевна». «Знаю», — едва слышно ответила Лена. «Но мы с вами коллеги, а еще на вас буквально лица нет, потому скажу так. Процентов 85 за то, что вы пациент не мой, а эндокринолога». Вот сейчас Лена впилась глазами в лицо Евгения Васильевича, которое, к ее удивлению, не было хмурым. Искала подтверждение словам Плетнева и нашла. «Спасибо, Евгений Васильевич!» «Пока не за что». Плетнев распечатывал на рабочем компьютере направление на анализы. Потом протянул Лене целую стопку бумаг. «Вот, большую часть сдадите здесь, в нашей лаборатории, а два вот этих – в коммерческой». Плетнев сказал, в какой именно из платных лабораторий следует пройти обследование, поскольку разных лабораторий в городе было великое множество. «Результаты этих обследований будут готовы через 2 недели, все остальные – раньше. Как только все результаты будут у вас на руках, скажите мне, и мы определимся с вашими дальнейшими действиями». «Поняла», – кивнула Лена. «Все на сегодня», – поднял брови Плетнев, давая понять Лене, что прием окончен. Лена, стараясь не думать о возможных 15% и о теплых каких-то внимательных руках Евгения Васильевича, быстро собралась и заспешила домой. Как выяснилось, длинный день еще не закончился, потому что у дома Лену ждал Николай. Тимка сегодня был на тренировке и должен был вернуться только в 9 часов вечера. К счастью, лгать бывшему не пришлось. В конце мая Тимофей собирался ехать с командой на соревнования по волейболу в Сочи, а после должен был остаться там еще на 3 недели, на сборы в спортивном лагере. Разумеется, в квартиру Лена бывшего не пригласила, быстро объяснила все и отправила во свояси. Ужинать рукколой и козьим сыром. Во-первых, у них-то с Тимой все как-то по-простому и по-неправильному, борщ. А во-вторых, ей не терпелось побыть одной и снова подумать о 15% и о руках Плетнева. Это был первый за 3 месяца вечер, когда Лена не сожалела о том, что Коля ушел, и не переживала из-за его измены. 2 недели прошли и быстро, и в то же время медленно. Лена проводила Тимофея на соревнования и на сборы, а на следующий день получила оставшиеся результаты анализов. Был четверг, и следующий день оказался последним днем совместной с Плетневым работы. В понедельник должна вернуться из отпуска Надежда Викторовна. «Евгений Васильевич, все результаты готовы», — скромно сказала Елена еще в начале приема. «Отлично», — кивнул Плетнев. «Я уже собирался сам спрашивать у вас, когда же. Значит, сегодня останетесь на осмотр». «Ну что ж, Елена Сергеевна, я очень рад, что не ошибся. Вы не мой пациент. Конечно, проблемы с щитовидной железой — это тоже не есть хорошо, и запускать их ни в коем случае не следует. К какому эндокринологу лучше обратиться, я вам подскажу. А вы не медлите, пожалуйста, и тогда все обойдется консервативным лечением». «Спасибо вам, Евгений Васильевич, спасибо». Лена на ватных ногах вышла из-за ширмы и без сил опустилась на стул. Облегчение было настолько сильным, что казалось неподъемным. В течение какого-то времени Лена вообще ничего не чувствовала и не понимала. «Вы сильно побледнели, Елена Сергеевна». Оказалось, что Плетнев стоит, склонившись к ней, и протягивает пластиковый стакан с водой. Лена с благодарностью посмотрела на доктора, взяла из его рук стакан и залпом осушила. После этого ее начала бить крупная дрожь, и Лена с ужасом поняла, что у нее начинается истерика. За прошедшие 3 паршивых месяца у нее ни разу не было истерики, она даже не плакала, а вот теперь накрыла по полной. К счастью, Евгений Васильевич сразу все понял. Подвинул стул, сел рядом и начал аккуратно растирать ладони Лены. «У вас что-то случилось, как я понял, Елена Сергеевна?» «Теперь уже все хорошо», — отрывисто, через всхлипы, ответила Лена. «Спасибо вам, простите». «Не расскажете?» Плетнев говорил совсем не так, как обычно, не резко и не высокомерно. Сейчас он походил на того Плетнева, которого Лена однажды встретила в пиццерии. «Не знаю», — вздохнула Лена. «Зачем вас еще и этим грузить?» «Грузите, не стесняйтесь», — кивнул Евгений Васильевич, так и не выпуская ладони Лены, продолжая их осторожно массировать. «Просто все навалилось. Полтора года назад не стало папы, а в прошлом декабре мама перенесла микроинсульт, а в марте муж ушел, другую полюбил. И не просто ушел, а долго изменял мне. После был развод». «Вот оно что», — удивленно пробормотал Плетнев. «Тогда совсем не удивительно, что организм сбоить начал. Значит, к лечению нужно отнестись еще серьезнее, Елена Сергеевна. Обещаете?» «Обещаю. Я не могу допустить, чтобы Тимофей в случае чего остался с этой». В этот вечер Плетнев подвез успокоившуюся Елену до дома и сразу уехал. А на следующий день Евгений Васильевич неожиданно для Лены заявил: «Мы сегодня завершаем совместную работу, Елена Сергеевна. Предлагаю посидеть где-нибудь в достойном заведении и поговорить. Прежде чем начинать лечение, вы должны избавиться от всего накопленного негатива, ничего не брать с собой». Увидев сомнение на лице Лены, Евгений Васильевич добавил: «Считайте это частью терапии». «В понедельник у меня начнется отпуск», — заговорил Плетнев, когда они с Еленой устроились за столом в одном из ресторанов паназиатской кухни и сделали заказ. Елене было все равно, где пройдет ужин, и она предоставила выбор ресторана Евгению, а он специально привез ее сюда. Во-первых, подальше от ее дома, чтобы ехать подольше. А во-вторых, блюда здесь подавались в основном сложные, и заказ приходилось ждать долго. По правде говоря, существовало еще и в-третьих. Евгений очень любил этот ресторан, и раньше они всегда ходили сюда с женой. Он не был здесь больше 2 лет с тех пор, как его семейная жизнь дала трещину. Конечно, монахом Плетнев не был, и свидания за прошедшие после развода 2 года у него случались, но до сих пор не было желания пригласить ту или иную даму именно сюда. А тут вдруг желание появилось, хотя сегодня вовсе не свидание. Елене Сергеевне он симпатизировал довольно давно, однако всегда с учетом того факта, что она замужем. Она нравилась ему и как напарник, и как спокойный, адекватный человек, хороший специалист. Немного по-другому взглянуть на Васнецову его заставила их случайная встреча в пиццерии, но и тогда Евгений не позволял себе никаких вольностей даже в мыслях. Переворот произошел в тот день, когда Плетнев в спешке пил чай в специально отведенной для этого комнатке и вдруг услышал разговор Елены Сергеевны и старшей медсестры Натальи Руслановны. Не очень-то приятно ему было узнать о том, что Васнецова, оказывается, боится его, но оставить ее один на один с бедой он не мог. А сейчас, после того, как вчера с Еленой Сергеевной случилась истерика, Евгений очень сильно винил себя. Ему даже думать не хотелось о том, что она пережила в одиночку за прошедшие 2 недели, пока ждала результата анализов. Не помогали даже самоуговоры о том, что он был уверен в присутствии в жизни Елены Сергеевны любящего мужа, подставившего супруге сильное плечо. Как выяснилось, не было никакого сильного плеча, поскольку никакого мужа не было. Как же так? Неужели таких женщин бросают мужья? Да ну, бред какой-то. Она же не только красавица. Пусть не яркая и не суперстильная, но она очень хороша какой-то тихой, спокойной и умиротворяющей красотой. Она еще и умница, и человек, имеющий чувство собственного достоинства. Они работали вместе достаточно давно, и Плетнев знал о том, что Васнецова никогда не участвует в склоках, не плетет интриг и не собирает сплетни. Безусловно, чужая семья потемки. Взять хотя бы его самого. Ведь он считал свою семью идеальной в течение долгих лет. Ему казалось, что если он много работает, обеспечивая супруге и сыну спокойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне, то это залог успеха на все времена. Маше не хватило его самого и его внимания. Однажды Маша встретила того, кто обеспечил ей должный уровень внимания и романтики. Евгению повезло больше, чем Елене. Жена не скрытничала, не выжидала и не изменяла ему. Маша сразу рассказала мужу обо всем и подала на развод. Сыну Антону тогда было 17. Он учился в 11 классе. Антон не стал жить с отчимом, остался с отцом, а год назад поступил в столичный университет и уехал. Антон пережил развод родителей достаточно спокойно. Елене и тут не повезло. Ее сын находится в самом сложном возрасте и будет находиться в нем еще года 4. «А у меня отпуск во второй половине июля», — отозвалась Елена. «В июне смысла нет идти. Сын почти весь месяц проведет в Сочи». «Елена Сергеевна, в понедельник подойдите к руководству и возьмите, пожалуйста, отпуск без оплаты на вторник. Я хочу, чтобы вы все-таки посетили врача в специализированной больнице». «Почему?» — в глазах Елены мелькнул испуг. «Ведь вы же сказали...» «И продолжаю оставаться при своем мнении», — успокоил ее Плетнев. «Но все-таки я врач первичного приема, хоть и специализируюсь как раз на той самой теме. Я хочу, чтобы вас успокоил специалист. А потом поедем к эндокринологу. Почему надо все успеть во вторник?» — спросите вы. «Да, спрошу». Елена, наконец, улыбнулась, и на душе у Плетнева потеплело. «Потому что в среду я уеду в Москву. К сыну?» «Я рад, что вы помните, Елена Сергеевна. Конечно, отпуск я делю надвое, и меня не будет меньше 2 недель. Но потом я сразу приступлю к работе. Да и вам опять находиться в ожидании смысла нет. Чем быстрее вы начнете лечиться, тем лучше». «Спасибо вам огромное, Евгений Васильевич. Я сделаю все так, как вы сказали. Знаете, я часто встречаю добрых и неравнодушных людей, но такое участие в моей жизни вы первый принимаете. Мне очень хочется тоже сделать для вас что-нибудь полезное». «Сейчас пока не время для таких разговоров, Елена Сергеевна. Дел еще очень много впереди. Большая и трудная работа. Нажить болячку всегда легко, а восстановиться потом бывает порой очень сложно. Я вас не пугаю, поймите правильно, а настраиваю на серьезный лад. Думайте не о том, как отблагодарить меня. О себе думайте». «Я только о себе и думаю в последнее время», — усмехнулась Елена. «О том, как бы мне прожить подольше, да еще будучи здоровой. Потому мотивация у меня очень сильная, Евгений Васильевич. Об этом можете не беспокоиться». «Вот это правильно, Елена Сергеевна», — кивнул Плетнев. «Не могу даже мысли допустить о том, что Тима будет жить с отцом и с его красавицей». «Такая уж красавица», — недоверчиво улыбнулся Плетнев и решил осторожно запустить пробный комплимент. «Неужели красивее вас? Сложно поверить». Елена будто бы пропустила комплимент мимо ушей, но Евгений заметил, что щеки ее едва заметно порозовели, а в красивых карих глазах появился блеск. «Высокая, стильная», — пожала плечами Лена. «Погодите, вы ведь видели ее. Она приезжала ко мне как раз в тот день, когда вы меня впервые смотрели. Встретила меня у поликлиники. Хотя вы не помните, скорее всего». «Отчего же, помню. Девушку помню, но красоты особой не приметил. Хотя каждому свое. А зачем она приезжала к вам? Вы ведь тогда уже были разведены с мужем, насколько я понял». «Правильно поняли. Лиана приезжала без ведома Николая, моего бывшего мужа. Коля хотел, чтобы Тимофей полетел с ними в отпуск, а Лиане хотелось провести отпуск с Колей вдвоем. Вот она и приехала ко мне за помощью». Евгений несколько секунд молчал, удивленно глядя на Лену. «Да уж», — протянул он задумчиво. «И вправду, каждому свое». «Вот именно. Как бы она себя ни вела, что бы ни делала, выбрал-то Коля ее, а не меня». «А тебя это до сих пор настолько гложет?» — спросил вдруг Плетнев, забыв о правилах этикета и о субординации. Не смог сдержаться почему-то. Глаза его холодно блестели и, не отрываясь, смотрели в лицо Елены. «Как понять, гложет?» Лена не поняла, что ее удивило больше. То, как Плетнев обратился к ней, отбросив условности, сам вопрос или напряженный, странный взгляд Евгения Васильевича. «А что тут понимать?» Не отводя взгляда, Плетнев пожал плечами. «Ты переживаешь из-за того, что муж предпочел тебе другую. Для меня это давно пережитое, но я тебя прекрасно понимаю. Однако ты переживаешь, несмотря на его измену, на его подлый поступок. Неужели хотела бы вернуть бывшего после всего? До сих пор любишь?» «Еще чего», — возмутилась Лена. «Меня, как и многих брошенных женщин, я уверена, что многих, мучает вопрос, что со мной не так? Я всегда старалась и стараюсь жить честно, не совершать низких и подлых поступков, не лгать даже самой себе. А оказывается, мужчина, который всегда ставил для меня планку достаточно высоко, несмотря на то, что я и сама стремилась, вполне доволен женщиной, не отягощающей свое поведение соблюдением принципов морали. Ему более чем достаточно только ее молодости и красоты. То есть от меня нужно было столько всего, и я все равно не угодила. А ее любят просто за то, что она есть». «По поводу молодости ничего не могу сказать», — хмуро ответил Плетнев. «А по поводу красоты уже высказался. Не заметил. Я не святоша и не ханжа, но для меня по определению не может быть красивой женщина, которая влезла в чужую семью. Если для твоего бывшего может, то не пора ли тебе задуматься? Не зря ли ты так убиваешься по нему? Он просто выбрал пару как раз себе под стать». «А почему вы перешли на «ты»?» – с любопытством спросила Лена. После слов Евгения Васильевича ей неожиданно стало значительно легче. «Потому что я тебя старше», – невозмутимо ответил Плетнев. «Намного?» – Лена не смогла сдержать улыбку. «Мне 41, а тебе 32. Но, несмотря на это, ты мне очень нравишься. Ничего не могу поделать с собой. Только о тебе и думаю все эти дни». Признание было настолько неожиданным для Лены, что она некоторое время молча таращилась на Плетнева, не в силах произнести ни слова. «Я... простите, я не могу. И не знаю, смогу ли», — смущенно забормотала Лена. Она была в настоящей панике. Новые отношения — это последнее, что было ей нужно в данный момент. И уж тем более она никак не ожидала, что кто-то захочет их строить с ней так скоро. «Знаю, что не можешь», — с готовностью кивнул Плетнев. «Но когда-нибудь сможешь. И я хочу, чтобы в этот момент ты знала о моих чувствах к тебе. Если будешь знать, вдруг выберешь меня». «А ты...» — Лена мысленно махнула рукой на никому сейчас ненужную субординацию. «Ты готов ждать, даже без стопроцентной гарантии?» «Готов», — серьезно ответил Евгений. «Готов, но пообещай, что если ты выберешь другого, сразу мне расскажешь об этом». «Обещаю», — вздохнула до сих пор немного ошарашенная и пришибленная откровенностью Плетнева Лена. «Но поверь, меньше всего мне сейчас нужен этот выбор. Прости». «Это ты прости, Лена». Лицо Евгения смягчилось. Губы легко тронула улыбка. «Я прекрасно все понимаю и знаю, что должен сейчас оставить тебя в покое, терпеливо ждать. Но я боюсь. Боюсь, что пока я проявляю деликатность, появится какой-нибудь мужик и уведет тебя прямо из-под моего носа. Поэтому я и обозначил так твердо свою позицию». Лена ехала домой в машине Плетнева, и ее не оставляло ощущение надвигающихся неминуемых перемен. Этим переменам не было абсолютно никакого дела до того, готова к ним Лена или нет. К счастью, на следующий день Евгений уехал в край, в гости к родителям, потому встреча Евгения и Лены состоялась только во вторник. Плетнев привез для Лены букет, но вел себя очень скромно, никаких откровенных разговоров не затевал. Весь день они ездили по больницам, и к вечеру Лена, хоть и очень устала, окончательно избавилась от части тревог и имела четкое представление о предстоящем лечении. Евгению еще нужно было собираться в дорогу, но он как будто совсем не спешил. Близко смотрел на Елену, сидя в машине, припаркованной у подъезда. Елена всерьез испугалась, как бы Плетнев не начал ее целовать. Кажется, он заметил ее страх, но комментировать ситуацию не стал. Чуть отодвинулся, будто отпустил. «А звонить можно будет?» — тихо спросил он. «Просто, чтобы слышать время от времени твой голос и узнавать, как у тебя дела». «Евгений», — Лена откашлялась, — «я тебе очень и очень благодарна. Ты показал пример самоотверженного и неравнодушного человека». «Понял», — усмехнулся Евгений. В голове не было практически ни одной мысли. Елена быстро попрощалась, и он вышел из машины, чтобы открыть для нее двери. На следующее утро Плетнев уехал.